Когда? Когда ему было 4, он мечтал о новом велосипеде с мигалкой и с оранжевыми фарами, как у соседа Максима. Когда ему было 14, он мечтал иметь новенький айфон. Когда ему было 24, он мечтал о девушке, которая бы любила его не за деньги и не за возможность, что он их когда-нибудь заработает, а от всего сердца. Когда ему было 34, он мечтал поехать на Бали и отдохнуть там от детей, от жены, от босса. Когда ему исполнилось 44, он хотел зарабатывать так, чтобы о старости было думать не страшно. 54 он понял, что счастлив, когда улыбается жена и когда улыбаются дети. В 64 он начал ходить в церковь и мечтал, чтобы его молитвы о недавно почивших родителях, о не слишком счастливых родных, были услышаны Богом. В 74 он мечтал купить большой и удобный велосипед, чтобы поддерживать здоровье и ездить по любимому парку. А о чем мечтаете вы?